Со школой этот вопрос удалось обойти только благодаря личному вмешательству хранителя, который каким-то образом вывел еще один источник, да еще и наружу. Так что школа имела свой источник воды, но использовать ее на что-то кроме обеспечения учащихся и учителей было запрещено. Алхимики, конечно, на этот источник облизывались, тем более он сразу выходил на поверхность, к нему не требовалось пробираться через первый этаж, но их просто послали подальше. В конце концов на поверхности оставались только самые слабые, а все, кто хоть немного подняли свой ранг, уходили вниз, на пятый этаж. Там воды было в достаточном количестве на что угодно, и ее можно было набрать хоть из-под крана, хоть зачерпнуть в пруду, а потому никаких проблем с этим вопросом не было. Вот и получалось, что сами инсулы они могли построить достаточно быстро, но вот проблемы с водой можно было решить только с привлечением хранителя, которого им нечем было сейчас заинтересовать. И получалось, что пока они не договорятся с хранителем, начинать любые работы по строительству не имело смысла. Вот только вопрос ограниченного пространства точно так же никуда не исчезал. А ведь Хельвард был уверен, что на следующий год народу припрется еще больше, особенно с юга. В этом-то году людей с юга было немного, в основном это были или заинтересовавшиеся слухами о новом подземелье искатели с ближайших регионов, или собравшиеся попытать счастье жители северо-запада южных земель, откуда как раз и прибыл этой весной флот. Но в следующем году желающих приехать сюда станет больше, ведь вернувшись домой с добычей и рассказами о странном подземелье, искатели разожгут интерес среди других. И кстати, с этим флотом тоже не все понятно. Вроде как в его сборе участвовали и жрецы, но вот их самих на нем не было, так что было сложно сказать, кто именно оказался тем, кто выдвинул эту идею, и тем более было непонятно, чего они хотели этим добиться. Ведь даже если бы они сумели высадиться и захватить остров, пусть случилось бы чудо и альвы из подземелья не захотели вмешиваться, занятые собственными делами, то это ничего бы не изменило, так как кораблей у северян всяко больше, а плыть к острову от них намного ближе, чем с южных земель. Так что высадившиеся оказались бы отрезанными от своих земель и очень быстро перемерли бы от голода и жажды. В общем, у них явно должен был быть какой-то план, но теперь они об этом, скорее всего, не узнают никогда. Тишина, вот было его первое впечатление, когда он увидел ее. Абсолютная тишина, в которой исчезали любые звуки. А ведь он даже не замечал, что вокруг него постоянно раздавались какие-то звуки. Даже беззвучные тени различных живых существ, что бродили по полям скорби, как оказалось, издавали едва слышный шорох и стоны. Причем, заметил он это только сейчас, когда исчезли вообще все звуки. И это было по-настоящему страшно. После того, как бог с непомерным самомнением улетел, он некоторое время бродил по равнине теней, пытаясь обдумать, свидетелем чего он стал. Ведь не просто же так многоликая показала ему это все, а значит в этом был какой-то смысл. Ему было совершено без разницы, куда идти, так что он даже не смотрел, куда несут его ноги. К сожалению, он оказался слишком глуп, чтобы понять послание, но он знал, что она не обидится, так что решил заканчивать с размышлениями и заняться поисками выхода. Впрочем, искать особо ничего и не пришлось, так как стоило ему только решить, что нужно найти выход, как он как-то очень быстро оказался возле реки, где увидел, как к берегу причалила странная лодка. Лодка перевозила несколько теней, которые сошли на берег и некоторое время потерянно стояли на месте, прежде чем разбрести кто куда. Почему-то он видел, что им все равно куда идти, хотя казалось бы, что там можно увидеть у тени. Впрочем, тени уже не вызывали у него никакого интереса, ведь он видел их вокруг уже во множестве. А вот лодка была уже намного интересней, так как ее материал намного больше походил на кость, чем на дерево, да и стилизованный скелет на ее носу как бы намекал. Но сильнее всего бросался в глаза сам лодочник. Высокий, в бесформенной робе до земли с капюшоном и с таким же бело-желтым, как и борта лодки, веслом, он производил тяжелое впечатление, отбивающее всякое желание спорить с ним или просто шуметь. Вот только не это больше всего привлекало в нем внимание. Дело в том, что он светился, но не так, как тот светлый бог, а скорее ближе к участвовавшему в беседе отражению многоликой, темным светом. При этом все его цвета под одеждой были инвертированы. Его кожа сверкала тьмой, а волосы сочетали черный и белый свет, его белки глаз светились темнотой, а в зрачках полыхал обжигающий холодный белый свет. Даже его одежда, Как оказалось, только снаружи была темнее мрака, но стоило лодочнику завораживающе плавным движением откинуть капюшон на спину, как стало видно, что подкладка светится таким же холодным белым светом, как и его зрачки, разве что не таким пронзительным и холодным. И во всем его облике был только один другой свет, тот, что исходил из его радужки, бледно-синий. Иногда этот свет прорывался пламенем, что заливало все его глаза и начинало подниматься вверх из их уголков. Впрочем, сами глаза он рассмотрел немного позже, ведь когда лодочник скинул капюшон со своей головы, то его глаза были закрыты, что ему, впрочем, совершенно не мешало. А тогда лодочник просто стоял в своей лодке, опершись на весло и как будто ждал, спокойно, расслабленно и не обращая внимания на беззвучно стонущие тени. Было понятно, что лодочник может стоять так целую вечность, ведь в его распоряжении все время мира. При этом, если особым образом присмотреться, то можно было увидеть, что одновременно с этим он стоит и в других местах, а вместе с тем ведет свою лодку по темным водам безграничной реки. Но стоило моргнуть, как морок развеивался и ты снова видел спокойно стоящего лодочника. Решив, что особой разницы нет, а хуже уже все равно не будет, он решил подойти и хотя бы спросить, где он оказался и как можно отсюда выбраться. Нет, так-то было понятно, что он где-то в мире мертвых, вот только у него не было ощущения, что он сам мертв, а потому это место его не держало. То есть он умер, но с какого-то момента он больше не был мертвым, а его сердце вновь билось, пусть и очень слабо. Он ощущал это и хотел попытаться выбраться, ведь не зря же Многоликая обратила на него внимание. Он чувствовал, что это какое-то испытание. Доказать это он не мог, так как не помнил, что же с ним произошло, но почему-то был в этом уверен. Подойдя ближе, он сумел лучше рассмотреть лодочника. Если немного привыкнуть, то его облик не казался уже таким чуждым, так что даже аккуратная короткая бородка и зачесанные назад коротко остриженные волосы вызывали большее отчуждение, чем инвертированные цвета и исходящий от него свет. Он уже собирался задать вопрос, когда лодочник медленно открыл глаза и посмотрел прямо на него, и этот взгляд был настолько давлеющим, что хотелось замереть и даже не дышать, и только ее присутствие за его левым плечом позволило сохранить здравость мысли и способность двигаться. А затем лодочник шевельнулся и появилась музыка. «Что ты делаешь здесь, безымянный, забытый судьбой? Неужели ты веришь, что сможешь остаться собой? Или может решил, что она поведет за собой? А быть может решил ты, что можешь тягаться с судьбой? Что ж, тогда тебя ждет изначально проигранный бой. С этой битвы всегда возвращается кто-то иной». Голос лодочника был сильным, в нем ощущалась сокрытая мощь, заставлявшая его естество дрожать. Впрочем, манера пения у него тоже кардинально отличалась от того, как исполняли песни люди. Даже подслушанный разговор богов проходил в другой манере, пусть и тоже сильно отличной от всего привычного. Но несмотря на все то давление, что создавал этот странный лодочник, он не собирался сдаваться, ни под взглядом ее, и пусть у него были пустые руки, но он готов был преодолеть свою слабость и, если понадобится, отнять весло, чтобы грести самому, чтобы переплыть реку. Вот только, поверни назад, возвращайся, в свой собственный ад, там найди в башню ржавую дверь, там ни слову ни жесту не верь, там вода из огня и мечты обращаются в прах, ведь я вижу твой пламенный взгляд, кто тебя остановит теперь? Музыка затихла, а лодочник закрыл свои полыхнувшие синим пламенем глаза, а потом лодочник и вовсе поднял руку и накинул на голову капюшон, после чего опустил весло в воду и шевельнул им, отчего лодка отошла от берега без всяких усилий и вроде бы и медленно, но одновременно стремительно поплыла через темные воды реки, а он стоял как дурак и смотрел ему вслед, и только где-то не здесь раздавался веселый смех Многоликой, которую развлекала сложившаяся ситуация. Постояв немного, он задумался. Если воспринимать слова лодочника как совет, то ему требовалось куда-то вернуться, вернуться в то, что было названо свой собственный ад, и отыскать там башню. И вот в этой башне нужно было найти заржавевшую дверь, за которой его ждали испытания. Было сложно понять смысл слов, но ничего другого он придумать не смог. Впрочем, это не особо сейчас и было нужно, ведь он не только еще не добрался до башни, он даже еще не попал в этот самый ад, так что ему предстояло очередное путешествие неизвестно куда. И кстати, сейчас, когда он начал вспоминать, то каждый раз, прежде чем умереть, он замечал где-то вдали нечто, что можно было счесть за башню. Она всегда стояла где-то вдалеке, возносясь над окружающим пейзажем, при этом она всегда была разная, но вместе с тем она, каким-то образом, не привлекала к себе внимания, хотя, казалось бы, как можно было не замечать такие строения. Вот только насколько он помнил, его взгляд соскальзывал с этих башен, а сам он даже ни разу не задумался, а что это там за строение стоит. И вот теперь он узнал, что если он хочет выйти отсюда, то ему предстоит найти одну из этих башен, дойти до нее, отыскать нужную дверь, а упоминание определенной двери намекает, что их там может быть несколько, и без такой подсказки он вполне мог ошибиться, после чего подняться наверх, не обманувшись окружением и одолевая тех, кто постарается его остановить. И как нетрудно догадаться, эта задача была очень непростой, иначе ему бы не понадобились все эти подсказки, большую часть из которых он не понял до сих пор, за что ему было очень стыдно, ведь она наблюдала за ним. Развернувшись, он отправился обратно, к оставленному им перекрестку, на котором происходила недавняя, а недавняя ли, встреча двух богов. Если откуда-то и начинать поиск пути, то именно оттуда, ведь именно перекрестки предоставляют выбор направления, и тот бог не зря же именно на нем ждал многоликую, безымянный. Наблюдая за похождениями культиста, подземелье все еще колебалось, по какому именно сюжету следует повести этого разумного. И да, это существо сейчас не являлось человеком, ну разве что духовно, но и то не полностью. Дело в том, что задуманная им постановка была даже дольше, чем приключение орков на Ишимуре. Вот только если оно снова займет на это время сценарный уровень 12 этажа, то его режиссеры не смогут разыгрывать сценарий для других авантюристов, а это никуда не годилось. Так что пришлось ему искать альтернативу, которая была быстро найдена. Оно ведь почему создавало все сценарии именно на 11 и 12 этажах, и только изредка на 13-м? Дело было в давлении маны. Даже чистая мана при концентрации выше, чем может выдержать человек, скорее вызовет мутации, чем принесет пользу. А уж чрезмерное давление маны подземелья способно не только свести с ума, но и банально убить. Так что ему приходилось все делать там, где большая часть людей могли чувствовать себя относительно нормально. Конечно, не все могли выдерживать давление 12 этажа долго, но для таких были разработаны короткие сценарии, так что свою долю приключений могли получить все. Вот только безымянный-то уже был мертв, а его тело поглощено, так что для его воскрешения подземелье создавало новые тела, которые только внешне были похожи на него прошлого. Ведь все равно ему предстояло умереть, а значит и заморачиваться не было никакого смысла. И вот, посмотрев на свои пещеры, подземелье почесало отсутствующую у него голову и подумало, что ему ведь ничего не мешает создать тело полностью из псевдоплоти, а всю постановку провести внизу, на этаже так 33-м, где у него все равно еще ничего не было, так как после спуска ниже морского дна ему и на двух предыдущих этажах теперь места хватало для чего угодно. Сказано, сделано, и оно принялось копать. Ну а так как копать ему приходилось не где-то там, за долбанную кучу километров от основной системы пещер подземелья, а рядом, то и скорость работ была значительно выше. Так что вскоре оно обзавелось еще несколькими огромными пещерами, в которых и организовало различные варианты ада. Тут оно основывалось на легендах различных народов и тому, что оно помнило по человеческой психологии, так что получилось вроде как разнообразно. К тому же, ему ведь не требовалось все варианты ада делать сразу, достаточно было настроить подходящую погоду в них, а уже сам дизайн каждый раз создавать перед использованием. Так что у него были пещеры с сухой горячей атмосферой и парилка джунглей, холодные сухие и влажные, насыщенные гнилостными испарениями и нестерпимым жаром, в общем, на любой вкус, а уже в них оно и создавало подходящие картины страданий. Единственной проблемой, которая возникла в результате тасования различных адских зон, оказались созданные им для сценария существа. Ведь во многих вариантах ада присутствовали те или иные живые существа, которые и обеспечивали процесс пыток, как, к примеру, гигантские волки Хель, которые обгрызали конечности вмороженных в лед мертвецов, или черти-демоны, что спихивали своими вилами людей в кипящую воду, не давая им выбраться. Хорошо еще, что большая часть живыми то не была, представляя из себя конструкты с заранее прописанными действиями, эдакие псевдоорганические автоматоны, но были ведь и вполне себе те, кто если и не был полноценно живым, то претендовал на такой статус, как старуха с косой, которая живой не была, но вот личностью вполне себе. Конечно, разум у нее был примерно на уровне слизня, ведь мозгов у нее не было, а душа использовалась именно аналогичная слизню, разве что с другими прописанными установками поведения, но ему-то и своих слизней было жалко, не зря же оно забрало всех их с первого этажа и заменило тем, что можно было бы назвать биороботами. Вот и этого скелетика ему было жалко, так что пришлось создавать отдельную локацию для всех подобных существ и конструктов, где их и поселять и складировать. Ну а так как просто так запихнуть в кладовку уже готовые изделия было бы неинтересно, то оно создало аллею чудовищ. Правда, это была не одна аллея, а множество дорог и дорожек, которые пересекались и образовывали нечто вроде простейшего лабиринта, вдоль которых и стояли все его поделки, разбавляемые и просто статуями, фонтанами, скамейками и беседками для отдыха, и колесом обозрения. Нет, не так, адским колесом обозрения. Да, вот так будет правильно. Немного марафета, голограмм, звукового сопровождения, магии его прямой воли, и вот у нас уже имеется замечательный аттракцион. Правда, детей на него лучше не пускать, да и взрослых в основном тоже, но кого это волнует. Главное, что выглядит прикольно. Сюда ведь все равно никто не зайдет, а создавало все это оно практически для себя. К счастью, для запуска сценария достаточно было иметь всего одну готовую пещеру, а остальные можно было достраивать уже в процессе. Так подземелье и поступило, запустив череду смертей и воскрешений, как только была готова первая пещера. Но самое сложное началось потом, когда сценарий перешел в более игровую часть. Ведь если раньше достаточно было просто вести безымянного через очередную адскую локацию, дожидаясь, когда он умудрился помереть в очередной раз. Кстати, гоблины организовали настоящий тотализатор, ставя на то, сколько в этот раз человек продержится, ведь оно не забыло наладить трансляцию для своих монстров. То теперь от участвовавших в постановке элконостов требовалось сыграть все не просто достоверно, а так, чтобы у главного участника и зрителя не возникло бы даже тени сомнения, что все вокруг происходит на самом деле. К счастью, так как тело для него создавало само подземелье, да еще и это было фактически телом монстра, то оно имело возможность его контролировать и регулировать эмоции или мысли. Не полностью, но это позволяло вести героя этой театральной постановки по нужному пути. И сейчас безымянный отправился на поиски того самого ада, из которого он выбрался, чтобы отыскать башню и подняться по ней, не подозревая, что его ждет там. В общем, подземелье было довольно и уже потирало свои отсутствующие ладони в предвкушении, ведь быть одновременно режиссером и зрителем оказалось очень увлекательно, что оно поняло еще когда создавало свой первый сценарий, а когда творило приключения для орков только убедилось, что чем длительнее и сложнее сюжет и постановка, тем интереснее. Часть 259. Забавно, но они всего третий раз сразились с насекомоподобным големом, а это уже начало становиться рутиной и также восприниматься. В этот раз голем оказался без метателей, так что щитовые выступили как положено, сдерживая его атаки и прикрывая стрелков и мастеров слова, которые и разрушили противника. Сигнал в окне дома напротив в виде куска цветной ткани был на месте, что значило присутствие разведчиков. Так что убедившись, что других големов поблизости нет, они вышли наружу, чтобы разведчики могли их увидеть. Так и произошло. И вскоре оба следопыта уже пересекали улицу. Ну а когда они уходили, то сумели забрать обломки голема, ведь он хоть и был серьезно поврежден, зато его задняя часть оказалась практически целой, что было очень полезно, ведь найденный на 11 этаже голем как раз имел разрушенную заднюю часть, так что даже дварфы не смогли ее полностью восстановить. Так что теперь у них был образец, с помощью которого они смогут воспроизвести этот вариант голема полностью, после чего уже можно будет смотреть, чего же в нем еще не хватает и, возможно, даже поймут, что должно было находиться в том непонятном пустом кармане внутри голема. А имея практически полноценную копию, они лучше смогут понять их сильные и слабые стороны. Понятное дело, что восстанавливали голема они не только для этого, но и чтобы, изучив его, понять, как нечто подобное можно создать. Ведь если они научатся строить настолько универсальных боевых големов, то это сразу же должно будет уменьшить количество потерь среди альвов, так как големов можно будет использовать не только в роли подвижного щита и стенолома, но и как полноценную боевую единицу, потеря которой не будет трагедией, ведь ее всегда можно будет восстановить или даже построить заново. Но в данный момент Вайкрис не интересовал вопрос голема, и что мастеровые и мастера слова будут делать с вытащенными обломками. Сейчас Вайкрис больше всего интересовали принесенные разведчиками сведения о 13 этаже, а сведений за 3 дня у них накопилось много, так что им всем было о чем подумать. Так что предстояло еще во всем этом разобраться и понять, как они эти знания могут использовать для покорения этажа. Во-первых, у них теперь была карта этажа, на которой были отмечены зоны влияния големов. Также на ней были отмечены маршруты патрулей големов, но как разведчики пояснили, они могли меняться, так что особого смысла в этом знании не было. Зато разведчики составили описание всех увиденных големов, с примерной оценкой их боевых возможностей. Ну и в-третьих, разведчики описали само противостояние 2 групп големов и применявшееся в его ходе оружие, а также высказали свое мнение по этому поводу. И высказанная ими идея, что с одной из групп можно будет попытаться вступить в контакт, была признана возможной. Ведь если големы аванпоста контактировали с искателями и даже давали им задания, за выполнение которых полагались награды, то почему подобное не могло быть и в городе? Конечно, в тройном коридоре големы не вступали в контакт, сразу же атакуя, но это же големы, и их поведение зависит от отданных им команд. Так что если големам было приказано охранять вверенный участок от проникновения, то они будут охранять его от всех, кто не может предоставить специальный ключ, а если команда была просто охранять или защищать от конкретного врага, то они вполне себе могут игнорировать тех, кого не посчитали захватчиками. Ну а учитывая, насколько тут продвинутые големы, то будет неудивительно, если они еще и попытаются использовать зашедших к ним искателей в качестве одного из средств для исправления ситуации и выполнения команды. К тому же, они ведь числятся кем-то вроде учеников школы, так что их вполне себе могут посчитать союзными единицами, как произошло с аванпостом. Понятно, что это предположение требовалось проверить, но ситуация осложнялась тем, что в случае неудачи они не смогут сразу же отступить назад и им придется какое-то время скрываться в городе. Дело в том, что после проникновения на этаж, разведчики не сразу ушли, а на некоторое время затаились неподалеку и наблюдали, ведь улицы вокруг некоторое время усиленно патрулировались летающими големами, и они не смогли бы убраться оттуда даже если бы захотели. Зато, благодаря этому они узнали, что на место уничтоженного голема приходит другой голем. Именно приходит, а не восстанавливается из обломков разрушенного или появляется. И смена происходила в течение полуклика, после чего примчавшиеся по тревоге големы забирали обломки разрушенного и убирались прочь, а через некоторое время и частота летающих патрулей возвращалась к обычной. Так что получалось, что прежде чем убраться с этажа, им нужно будет разобраться с охранником, а из-за их живучести это происходило далеко не сразу. То есть, даже если возле выхода будет ждать группа для уничтожения охранника, которая начнет сражение сразу же, как только отправившимся устанавливать контакт с големами потребуется выход, то не факт, что они успеют. К тому же, никто не отменял патрули, которые время от времени пролетали по улицам. Это ведь при нападении снаружи этажа, из коридора, можно не переживать, что их заметят, так как летающие големы во время патруля перемещались примерно на уровне 2-го этажа и не могли видеть, что происходит в глубине помещений 1-х этажей. А вот при атаке изнутри этажа нужно будет убедиться, что на улице нет патруля или что он не появится в ближайшее время. Но даже если они успеют проскочить улицу и ворваться внутрь здания с выходом с этажа, то далеко не факт, что появившийся патрульный не заинтересуется происходящим, так как стрельба голема в сторону дверей и окон или ее следы не могут не привлечь внимания. Так что сейчас Вайкрис и Чейсонна были заняты тем, чтобы выбрать наиболее правильную тактику. К сожалению, все нижележащие этажи были прикрыты от предсказаний с более верхних этажей, так что они не могли сейчас проверить, насколько их догадка была верна. Отправлять же разведчиков на контакт с големами без соответствующей страховки было глупо, так что было решено, что им потребуется еще одно погружение, во время которого обе женщины должны будут попробовать подсмотреть, чем может закончиться попытка установить контакт. Это тоже было рискованно, так как они не берут так легко отслеживать будущее на такой отрезок времени не могли, и им требовалась медитация. А медитация – это время, так что был риск того, что в это время могут появиться прибывшие по тревоге големы. Но все равно это было намного безопаснее, чем посылать своих альвов в неизвестность или идти самим. Дробный стук и гудение неожиданно сменилось резким звоном лопнувшего металла и визгом разлетевшихся осколков. Фуск, покосившись на ругнувшегося человека, Тект промолчал, а то, что это было именно ругательство, он был уверен, ведь с такой экспрессией можно было только ругаться. Впрочем, сам он промолчал не потому, что считал это неправильным, такими благоглупостями он не болел, просто он уже привык к подобному, и развалившийся в ходе испытания механизм, а то и даже взорвавшийся, не вызывал у него каких-то особенных эмоций. Обидно, конечно, но не стоит того, чтобы ругаться. Нет, без хорошей пружинной стали тут делать нечего, вздохнул человек, рассматривая застрявшую в стекле железную изогнутую пластину, одна сторона которой имела четко различимый слом. Ты уже говорил, напомнил дварф, они пытались сделать внешний скелет для ног, но не обычный, позволяющий переносить больший груз, а специальный, дающий возможность быстро бегать. И если бы вопрос был только в самом беге, то это не было бы проблемой, но им требовался экзоскелет, который бы позволил быстро бегать в тяжелой броне, и именно вот тут и крылась основная засада. Как объяснил Айзек, скорость бега зависит не только от силы мышц, которые и приводят конечности в движение, но и от умения запасать энергию бега и высвобождать ее при каждом шаге, а также длины рычага в конечностях. И если силой мышц и длиной рычага для дворфа все было понятно и так, ведь самые быстрые бегуны имели длинные ноги и обладали заметной силой, то вот с запасанием энергии бега возникли вопросы. Но все оказалось довольно просто и хватило простейших объяснений. Начать стоит с того, что мышцы имеют способность запасать энергию бега за счет растягивания, чтобы потом, на следующем участке шага, ее высвободить. Другое дело, что освоить этот метод бега было не так просто, да еще и мышцы со связками требовалось иметь подходящие, но они-то собирались создать искусственное приспособление для бега, а тут вопрос только в знаниях и наличии подходящих материалов. И одним из необходимых материалов была пружинная сталь. На первый взгляд, ничего сложного в этом не было. По крайней мере так казалось после объяснения Айзека. Дворфы умели плавить упругую сталь, которая в сочетании с другими разновидностями железа использовалась при создании клинков, мечей и прочего оружия. Вот только, как оказалось, пружинная сталь в понимании Айзека была чем-то другим, что Тек изготовить был не в силах, так как никогда даже не задумывался, что для стали может потребоваться такая характеристика, как способность к многократному сгибанию и выпрямлению. «Что ж, придется твоему знакомому пока обойтись только броней», — вздохнул человек, «если он, конечно, не хочет навернуться прямо посреди боя». Айзек уже немного освоил местный язык, так что неплохо все понимал, но вот говорить пока предпочитал на своем языке. К счастью, этот язык был составной частью общего, так что Тек уже научился его понимать. «Так а в чем проблема-то?» – поинтересовался металлург, рассматривая через стекло торчащий в нем кусок железа. «Что для этой стали нужно? Горн с регулируемой температурой есть, пресс есть, даже машина по изготовлению тигелей есть, выплавляй все, что надо». Обычно оба гоблина работали вместе с ними только непосредственно над доспехом, а в остальное время занимались чем-то своим, а то и вообще уходили вниз на несколько дней. Но сегодня металлург решил посмотреть, чем они тут заняты, заглянув в специально построенную для проверки потенциально опасных механизмов комнату. Ну, насколько я помню, пружинная сталь, она низколегированная и средне- или высокоуглеродистая, с высоким пределом текучести, задумчиво протянул Айзек, почесав щеку. А чтобы ее получить, обычно используют силикон и какой-нибудь второй легирующий компонент, марганец, там или хром, в общем, от нужных параметров зависит. Силикон, марганец, хром, переспросил Тек. Это что такое? Это была одна из проблем при работе с Айзеком. Если обычные фразы было достаточно легко понять, то вот когда он начинал использовать названия предметов или материалов, то не всегда удавалось разобрать, что именно он имеет в виду. Вот и сейчас он использовал три незнакомых дварфу названия, причем и сам это понял, судорожно пытаясь вспомнить, имеется ли в его памяти название этих металлов на местном языке. Атомарную массу или хотя бы порядковый номер помнишь? Непонятно для дворфа поинтересовался гоблин, но сразу же поднял руку. Хотя, стоп, чего это я? Ждите, я сейчас. С этими словами он выскочил в общий зал, даже не закрыв за собой дверь. Дварф с человеком переглянулись и одновременно пожали плечами. Вскоре гоблин вернулся в сопровождении кузнеца, неся в руках большой, почти с него самого ростом, тубус. Вот только оказалось, что это никакой не тубус, а какой-то хитрый контейнер, который позволял, повесив его горизонтально, развернуть хранившийся внутри ватман, закрепленный одним концом внутри контейнера и который за счет имевшегося на свободном конце груза, в виде поперечной рейки, висел, не пытаясь свернуться обратно, позволяя увидеть надписи или рисунки на нем. Таблица элементов. Обрадованно вскрикнул Айзек, стоило только гоблинам закрепить на имевшемся на стене креплении контейнер и развернуть ватман. Тек с интересом посмотрел на расчерченную на квадраты поверхность. Все квадраты были окрашены в какой-то цвет, причем цвета группировались определенным образом. На каждом квадрате имелось множество цифр, собранных в несколько групп. «Тут нет названий», — сообщил человек. Посмотрев на него, дварф увидел, что человек нахмурился, рассматривая эту странную картину. «Ну да, какой в них смысл, если каждый народ все равно их называет на свой манер?» — усмехнулся кузнец и спросил. «Показать сможешь, что нужно-то?» «Да, сейчас». Мужчина подошел ближе и принялся бормотать себе под нос какой-то только ему понятный бред. Посмотрев на него и решив не мешать, Тек перевел свое внимание на металлурга. «Что это такое?» «Это таблица всех существующих или могущих существовать простых элементов», непонятно ответил гоблин. «Простых элементов?» переспросил дварф. «И что это значит?» Гоблины переглянулись и одинаковыми движениями почесали свои лысые головы. «Вот смотри, вода – это сложный элемент, а вот водород и кислород, из которых и состоит сама вода, это уже простые», попытался объяснить металлург. «Или вот, железо. Само по себе оно простой элемент, но в изделиях из него всегда присутствуют и другие простые элементы. Именно поэтому получаются разные варианты железа». «Кажется, я понял, благодарю», — кивнул гоблину дварф, но задать следующий вопрос не успел. «Вот, это силикон, это марганец, а это хром». Айзек ткнул попеременно в три квадрата. Гоблины переглянулись и пожали плечами. «Хром и марганец у нас есть», — сообщил металлург. «Немного, но ты же говорил, что их и немного надо, а силикона можно набрать сколько угодно». «Да, там 1-2% нужно, но понадобится сколько-то для пробных плавок, так как я не всю рецептуру помню», — подтвердил человек, но тут же и предупредил. «Не страшно, на это наших запасов хватит, а там, глядишь, и до шахт доберемся, тогда сможем получить больше», — отмахнулся металлург. «Шахты?» — тут же сделал стойку Тек. До этого он хоть и слушал разговор, но большую часть его внимания занимала та самая таблица элементов. Ведь это был не просто рисунок чего-то там, а изображение вообще всего, если он правильно понял объяснение гоблина. И это было настоящее открытие, что все существующее в мире создано из конечного количества простых элементов. А раз так, то и живое, и мертвое, и неживое есть суть одно и то же. Он еще не знал, как это можно использовать и какие выводы из этого сделать, но он чувствовал, что если понять смысл этой таблицы, то можно будет создавать вообще все, что угодно. Правда, была еще магия, которой, судя по всему, в этой таблице не было, но скорее всего магия не могла создать что-то настоящее, что не было бы из все тех же простых элементов. Но сейчас он услышал нечто новое, что могло уже сейчас изменить весь расклад. «Что за шахты? Ты же не думал, что весь этот металл увозили откуда-то?» — усмехнулся кузнец. «Там, внизу, имеется несколько шахт с так называемыми ресурсными узлами, где можно добыть почти все металлы из таблицы элементов, да и не только металлы. И как туда попасть?» Тут же загорелся дварф. Ведь, как он понял, где-то внизу имелись богатые рудные жилы, а раз так, то можно будет наладить тут выплавку металлов, что сразу же превратит это место в лучшее место под землей и привлечет сюда большое количество дварфов. Особенно, когда станет известно, что тут не нужно беспокоиться насчет угля. Правда, нужно будет вначале разобраться, как можно построить кузнечные мастерские, чтобы всем было где работать, но даже так многим будет работа в шахтах. «На лифте, как само собой разумеющееся», — сообщил кузнец. «Там, правда, вначале нужно будет проверить защиту и в случае необходимости ее починить, да и заведшееся в штреках зверье нужно будет повыбить, но это дело времени и усилий». «А, какой именно лифт?» — попытался уточнить Тек. «Я понимаю, что это все важно, но мы все еще не решили, как и когда займемся пробной плавкой», напомнил Айзек, вмешавшись в их с гоблином диалог. «Вопрос же с шахтами вы можете обсудить и потом». «А, точно», — кузнец хлопнул себя по лбу, а его товарищ на это только хмыкнул. Тек же подумал, что действительно, вначале нужно закончить одно дело, а про шахты он узнает потом, все равно там имеются сложности, судя по всему, и сразу приступить к разработке жил не получится. Ну а раз так, то и спешить не стоит. К тому же, доспех ведь действительно нужно доработать как можно быстрее, а ведь было еще и оружие, с которым они возились уже долго, но конца и края этому пока не наблюдалось. Нижнее царство реки, все с заглавной буквы, как нетрудно догадаться, простиралось вдоль берегов реки, начинаясь от устья и до первых порогов, которые делили эту великую реку почти пополам. Точно так же нетрудно было догадаться, что раз есть нижнее, то значит должно было быть и верхнее царство, и оно было, располагаясь выше по течению и начинаясь как раз за теми самыми порогами. Что интересно было для Бера, так это что нижнее царство специализировалось на выращивании зерна, а верхнее на добыче металлов. Понятно, что было и много других источников дохода, те же заросли папируса в низовьях реки, что позволяло организовать тут массовое производство листов, или драгоценные камни, добываемые где-то в горах верхнего течения. При этом оба царства имели одинаковую религию и, соответственно, имели единый пантеон. Люди, что там, жили в принципе одинаковые, то есть они по факту были одним и тем же, но несмотря на такую идентичность, оба царства упорно не желали соединиться в единую страну. Вместе с тем они как-то умудрялись обходиться практически без войн, что было странно. В конце концов, это в той же Элладе, где городов много и они разбросаны, так что к любому из них можно подойти сразу из нескольких других городов. Было сложно получить кардинальное преимущество, которое позволило бы окончательно одному городу победить другой. Тут же, когда все города и поселения располагались строго вдоль единственной реки, у которой еще и боковых притоков почти не было, никаких проблем с наступлением не могло быть. Но кто он такой, чтобы давать другим людям совет, как им жить? Правильно, никто. Обычный странник, который как пришел, так и уйдет, оставив местных с их проблемами. А раз так, то и вмешиваться в местную жизнь стоит только по значительным поводам. Еще одним стоящим внимания вопросом была странная система рабства, которая не позволяла рабам выполнять самую сложную и трудную работу. Это не значило, что рабам тут жилось хорошо, совсем нет. Точнее, некоторым рабам было очень даже неплохо, но это было исключением, а не правилом, а в основном жизнь у них была только немногим легче, чем на востоке и тем более севере Средиземья, да и то больше из-за хорошей погоды тут. Все это Бер узнал, пообщавшись с местными пиратами, которые почему-то решили, что одинокая лодка с 5 пассажирами – это заманчивая мишень для ограбления. Убивать он их не стал, только поспрашивал немного о местной ситуации, ну и отпустил. Правда, вот, забыл отдать им корабль, так что не факт, что многие сумели добраться до берега, но это были уже их собственные проблемы. Сейчас же он сможет лично посмотреть на местную жизнь и проверить, насколько же рассказы пиратов были правдивыми. Правда, вначале нужно было удержаться от того, чтобы не смахнуть пустую голову чиновника, который продолжал обыскивать судно, чтобы ничего не могло пройти мимо описи. Но это было несложно, так что никаких проблем Бер не испытывал. А вот Скальд явно раздражался, чем изрядно веселил Бера. Часть 260. В этот раз на 13 этаже их снова ожидал Стрелок. Вот только он был вооружен не двумя метателями, а одним, только более мощным. Не таким мощным, конечно, как у големов зубил, но достаточно мощным, чтобы оторвать конечность одним выстрелом, если, конечно, попадет, а он попадал. К счастью, почти все попадания приняли на свои щиты щитовые, которые учли прошлые ошибки и сумели так распределить щиты, что те создали многослойный пирог. К тому же, их еще и мастера слова поддержали, добавив свои щиты, как отдельные, так и усиливающие уже установленные. Так что большая часть пуль увязла в потоковых щитах и только некоторые все же их пробили. К счастью, они все, кроме одной, прошли мимо, но даже одной пули было достаточно, чтобы понять, насколько ужасающей силой эти выстрелы обладают, оторвав руку одному из стрелков в районе плеча. В обычных условиях такое ранение было бы смертельным, но спустившиеся до 13 этажа эльвы и сами обладали повышенной устойчивостью к боли и живучестью, а наличие в их группе сразу четверых полевых высококлассных лекарей позволяли справиться и не с такими ранениями. Но даже так львы были удовлетворены результатом, ведь их рассуждения о том, какая конфигурация потоковых щитов должна была быть, чтобы эффективно противостоять метателям големов, оказались правильными. Конечно, предстояло еще подобрать оптимальную вариацию и научиться правильно все щиты сопрягать между собой, но даже так они могли быть уверенными, что обычные метатели больше не будут представлять для них опасность. Ну, только если их не будет больше десятка. Правда, еще оставался вопрос вот таких вот големов-стрелков с усиленными метателями, но одиночный скоро перестанет быть для них угрозой. Вообще, как установили львы, основная проблема големов-стрелков была в их оружии, а точнее, в принципе, который оно использовало для стрельбы, выбрасывание пули с помощью давления пара. Сам по себе этот принцип не был чем-то особенным и был отлично известен львам и даже людям, пусть и не всем. Чесанна вообще припомнила, что видела стреломет, который работал на этом принципе, но он так и остался забавным изобретением, годным только для демонстрации самого принципа. Так что львы довольно неплохо знали о его недостатках, которые сохранились и в этих, доведенных до совершенства метателях. Таких проблем было несколько, но одной, самой заметной, был тот самый пар. Пар создавался с помощью нагрева воды и на каждый выстрел его требовалось довольно много. А еще объем пара, который ты мог хранить, не мог превышать объема имевшейся у тебя емкости, так что и количество выстрелов, которые ты мог совершить за один раз, было ограниченным, после чего следовала пауза, во время которой накапливался пар. И вот именно в этот момент атакующие и имели возможность совершить атаку, выскочив из-под щитов. Конечно, чтобы сделать несколько выстрелов голему не нужно ждать, пока емкость накопит максимальное давление, там имелся какой-то механизм, позволяющий повысить давление для любого объема пара, но интенсивная стрельба очередями и несколько одиночных выстрелов – это немного разные вещи, от последних и уклониться можно, главное следить, куда направлена направляющая труба метателя. Быстро разобравшись с големом, львы занялись контролем происходящего снаружи, делая вид, что останки голема их не интересуют. Ведь в первом столкновении они обсуждали необходимость забрать обломки и почти сразу появились големы, чтобы помешать им, а во второй раз они не делали никаких попыток забрать останки и големы не сильно спешили. Конечно, это не показатель, но по наблюдениям разведчиков, обе группы големов очень активно эвакуировали обломки големов с поля боя, как свои, так и вражеские, так что был сделан вывод, что ресурсы у обеих сторон ограниченные, как и возможности по созданию новых големов. С этим в подземелье вообще было все странно, ведь если убить слизь, то она появится снова, та же самая или новая, на замену, тут непонятно, ведь они были одинаковыми, а вот големы восстанавливались только тренировочные, а боевые уже не появлялись, и если какой-то голем был уничтожен, то новый, вместо него, не появится. То есть получалось, что боевые големы не были частью подземелья, как будто они являлись тут такими же пришельцами, как и искатели. Впрочем, это не было чем-то невозможным, особенно после откровений техника о том, как работают местные механизмы, которые точно так же можно было сломать до того состояния, что они уже не будут восстанавливаться, и новые части, взамен уничтоженных, также не появятся. Пока остальные обеспечивали контроль за подступами, Чесанна и Вайкрис уселись на пол и погрузились в медитацию, чтобы попытаться предсказать результат попытки выйти на контакт с одной из групп големов. Как оказалось, если тут и была какая-то защита от предсказаний и гаданий, то она не касалась големов, так что обе альвийки быстро узнали, что большая группа големов, состоящая преимущественно из насекомоподобных механизмов, не пойдет на контакт, а вот меньшая, в которой были уже привычные по аванпосту големы, наоборот, первая не нападет и в случае попытки пообщаться воспримет это положительно. Закончив с предсказаниями, львы быстро собрались и убрались в тройной коридор, не забыв прихватить с собой обломки голема, успев заметить вламывающихся в помещение големов. Но сделать те уже ничего не успевали, так как тяжелая вторая дверь надежно отсекла коридор от города. Что же, теперь они могли заняться планированием предстоящей операции по контакту с големами-стражами, как они решили обозначить нейтрально настроенных к ним големов. Все равно, прежде чем ее начинать, стоило выждать пару дней, пока по ту сторону двери все успокоится. Зато у исследователей будет время, чтобы изучить принесенные останки. Ведь в этот раз они притащили не голема ближнего боя, а стрелка, причем с практически неповрежденным метателем. Так что у них, наконец-то появился образец оружия, стреляющий сериями, а не одиночными выстрелами. До этого все, что попадалось к ним в руки, было испорчено, так что собрать работоспособный экземпляр не получилось. Но теперь они наконец-то заполучили практически не испорченный экземпляр, так как бойцы сумели вывести голема из строя без повреждения самого метателя и котла в коробе на спине голема. Имея же рабочий образец, они не только могли его повторить, но и проводить испытания, чтобы лучше понять его возможности и выработать более действенные тактики противодействия. Ну и проверять варианты комбинации потоковых щитов они теперь смогут на практике, а не опираясь на собственные наблюдения, ощущения и выводы. Вот только по возвращении их ждал небольшой сюрприз. Поначалу никто не обратил внимания на вышедшего из подъемника на складском уровне шестого этажа гоблина. К ним уже успели привыкнуть, как и к тому, что они время от времени появляются, чтобы починить еще что-нибудь. Пройдя по коридору, монстр скрылся в приемной хранителя. Но через некоторое время из того же подъемника и на том же этаже и ярусе вышло сразу три монстра, которые также зашли в приемную хранителя. И, возможно, это тоже прошло бы особо никем не замеченным, так как на этом ярусе народу было немного, но в это время из терм как раз возвращался старейшина Надрин, который приметил трех гоблинов, в которых он узнал посещавших арену бойцов, только в этот раз он впервые увидел их в обычной для местных нерабочей одежде. Заинтересовавшись, он решил подождать и вскоре увидел еще несколько групп гоблинов. Они шли по двое-трое, ни с кем не разговаривали, но вид имели воодушевленный настолько, что возбуждение прорывалось в их движениях. У хранителя они находились почти клик, а затем вывалились всей толпой и проследовали обратно к подъемникам, отправившись куда-то вниз. По крайней мере, наверху они не появились, а значит, уехать они могли только вниз. Все они сразу в две кабины не поместились, так что часть осталась ждать в коридоре, обсуждая что-то на своем языке, при этом даже отличный слух альвов не позволил понять, о чем же конкретно они говорили. Но это не потому, что не удалось подслушать, а по причине использования монстрами неизвестных альвам слов, вроде «дирижабль», «парашют», «полет» или «маглев». Впрочем, сами слова старейшина и его сопровождающие запомнили, так что осталось только узнать их значение. Так что когда Чейсона и Вайкрис вернулись, он отправил за ними гонцов, пригласив для беседы, а когда они прибыли, то рассказал о произошедшем, заставив задуматься. Закрытая на замок изнутри дверь беззвучно приоткрылась и в комнату проскользнул силуэт гуманоида. В темноте комнаты, освещенной только одним едва светящимся пятнышком грибка, рассмотреть его было почти невозможно, к тому же он еще и кутался в окружающие его тени, поэтому у него были все шансы остаться незамеченным. Подкравшись к кровати, он приподнял предмет, который все это время держал в руках, и с криком «Подъем!» вылил ведро воды на спящего, точнее, попытался вылить, так как в последний момент подскользнулся и упал назад, а ведро подлетело в воздух, перевернулось и, так и не пролив ни капли воды, наделось ему на голову. Стоило тому только сесть, залив водой его самого. И да, судя по голосу, неизвестный был мужчиной. От удара по голове, неизвестный потерял концентрацию и тени сползли с него, так что любой дроу смог бы увидеть, что это молодой, по меркам этого народа, парень, одетый по-домашнему, в легкие штаны и рубаху с распашным воротом. Выругавшись, он стянул с головы ведро и замер, ведь созданный им шум должен был разбудить спящего, но в комнате по-прежнему стояла тишина. Поднявшись, он посмотрел на кровать и понял, что то, что он принял за спящего, было всего лишь скомканным одеялом и тенью. «Братик, тебе не говорили, что заходить в комнату девушки без спроса невежливо?» — раздался у него за спиной голос. Вначале парень замер, будучи пойманным с поличным, но когда он все же оглянулся, то никого не увидел и комната была все так же пуста, как и раньше. Посмотрев на ведро в руках, на пустую кровать, на мокрое пятно под ногами, молодой дроу вздохнул, еще раз выругался и пошел к дверям. Сегодня был первый раз, когда она ночевала дома, так что Микиада наслаждалась каждым мгновением. Было приятно снова оказаться дома, увидеть родителей и братьев с сестрами, ну и конечно же подшутить над ними. Впрочем, они первыми начали, так что хоть у них ничего и не получилось, но она просто обязана была ответить им адекватно, а то свои бы не поняли, посчитав, что она затаила обиду и готовит настоящую месть. Сейчас она сидела в общей комнате их жилого блока и ждала появления одного из братьев. Тот решил разбудить ее, но сам угодил в ловушку, да и как могло быть иначе, если она заранее знала, чего ожидать. Так что сейчас она сидела на софе, потягивая охлажденный настой, и размышляла о произошедшем после ее возвращения. Все-таки идея пройти мимо всей охраны сразу в кабинет руководителя Министерства учета была не самой лучшей. Конечно, это в разы ускорило ее постановку на питание, хотя она прекрасно несколько дней обошлась бы и без этого, покупая еду у торговцев, но одновременно она подняла на уши всех охранителей, из-за чего ей пришлось изрядно задержаться, отложив возвращение домой на неопределенный срок. Правда, это заставило всех имеющих право принимать решение отнестись к ее словам предельно серьезно, но из-за этого ей несколько дней пришлось отвечать на вопросы. Много вопросов. Впрочем, если вспоминать прошлое, то ничего особенного в таком допросе не было, кроме затраченного на него времени, ведь она прибыла с поверхности и правителей интересовали последние новости. Причем, не только о событиях на поверхности, но и что она видела и слышала в тоннелях, ведь события наверху редко затрагивали их собственный быт, а вот происходившие в подземных ходах очень даже да. А уж когда она сообщила о новом маршруте, набросав кроки на принесенной с собой бумаге, то в нее вцепились как каменные пиявки в своих жертв. Зато как она потом веселилась, когда кто-то из присутствующих обратил внимание на саму бумагу и карандаш. Как он пытался понять, что это за пергамент такой странный, шкребая его ногтем и проверяя магией. Карандаш, правда, она ему не дала, прекрасно понимая, что обратно его потом не выцарапает. Зато когда он объяснил остальным, чего это его так заинтересовал этот листок, то ей пришлось выдержать настоящий штурм, чтобы отстоять свои запасы бумаги и набор карандашей. А ведь там были и цветные, и все карандаши были безопасными для здоровья использующего, в отличие от тех же свинцовых, которыми часто рисовали, так как грифелей на всех не хватало. И только после того, как она отстояла свое имущество, присутствовавшие заинтересовались и ее рассказом о подземелье под названием «Пещера». Обычно Дроу не сильно интересовались подземельями, расположенными не поблизости, так как все равно не могли использовать их ресурсы в своих интересах. Конечно, если бы кто-то сообщил, что имеется короткий путь к какому-то подземелью, где можно было бы добыть что-то полезное, то правители первыми бы побежали проверять, но так как входы во все известные им по поверхности подземелья находились как минимум на расстоянии переходов в несколько дней, то и узнавать про них подробнее не имело смысла. Вот только пещера была не просто еще одним подземельем, о чем она им и поведала, еще раз пересказав свои приключения. Только в этот раз она делала упор не на самом путешествии и описании маршрутов, ориентиров и обстановки в тех местах, где она побывала, а на тех вещах, что она видела и слышала в пещере. В первую очередь она сообщила о 10 и 12 этаже, так как именно там имелись источники пищи, сделав акцент на том, что это именно что настоящие растения, рыбы, моллюски и водоросли, которые выращивались в пещере так же, как это можно делать на поверхности. Также она сообщила об имевшихся на 5 этаже лабораториях, в которых выращивали растения не в грунте, а используя какую-то методику, которую сейчас изучали львы, готовясь к приближению холодов. Последняя новость вызвала только легкий интерес у слушавших, ведь самих Дроу происходящее на поверхности касалось слабо. А вот рассказ об искусственном выращивании растений и рыбы заинтересовал, ведь вопрос про питание стоял остро для всех городов Дроу. Ведь подземье содержало намного меньше жизни, чем поверхность, а значит для прокорма каждого конкретного члена города требовалась намного большая территория. И с одной стороны это заставляло закладывать новые города и просто поселения на значительном удалении от других городов, а с другой ограничивало максимальные размеры городов и количество населения в них, так как имелся предел дальности, на который было выгодно ходить за продовольствием. И вот теперь Микиада принесла им весть, что есть способ обойти это ограничение, создав искусственные среды для роста растений и, возможно, животных, как минимум рыбу можно будет выращивать. И некоторые так возбудились, что готовы были бежать в пещеру хоть сейчас, только бы побыстрее выяснить этот метод. Но были и те, кто отнесся к ее рассказу скептически, посчитав, что она просто не поняла, а растения и рыбы были просто созданы подземельем. Она тогда не стала спорить, переключившись на более подробное описание 5-го этажа, с объяснением сложившейся на нем структуры. Она рассказала про открытую там разумными школу, про парк с прудами и фонтанами, про декоративных рыб, плавающих в этих прудах, и, конечно же, про лягушек. Рассказала про душевые, туалеты, кухни и прачечные, про театр и иллюзион, про комнаты для занятий гимнастикой и учебные классы. А затем перешла на рассказ о шестом этаже, очень подробно и вдумчиво. Чем больше она рассказывала, тем сильнее ее слушатели начинали задумываться. Первоначальный скепсис постепенно улетучивался и появлялась обеспокоенность. Когда она закончила подробно описывать 12 этаж, уже все слушатели были настроены предельно серьезно, так как подобного никто из них никогда не видел и не слышал. Никто даже не подумал, что Микиада могла это все придумать, чтобы подшутить, так как с такими вещами не шутит, так что сомнений, что она что-то там не так поняла, просто повстречав неизвестное ранее подземелье, больше не было. Но на этом все не закончилось, так как ее рассказ еще не был завершен. Вот только она и так вывалила на слушателей слишком много информации, причем информации, требующей тщательного обдумывания. Так что дальнейшие разговоры были отложены на следующий день, и ее отвели в отдельное помещение, где имелось все необходимое для жизни. Она могла бы ускользнуть, ибо даже имевшаяся тут защита не могла помешать воспользоваться ее навыком глубинных троп, но она посчитала, что это будет неправильно, да и испортит сюрприз, который она подготовила на тот момент, когда будет рассказывать о своих тренировках и концепции пути. На следующий день ей собирались начать задавать вопросы, но она огорошила всех, что рассказала хорошо, если половину, причем, даже не самую важную половину. Что ж, она хотела удивить слушателей, и у нее это получилось. Вначале она поведала о тренировочных комнатах на шестом этаже. Она уже рассказывала о них вчера, но в общих чертах, больше уделив внимание арене, но сегодня она сосредоточилась именно на самих тренировках и тех навыках, которые там можно было получить. И самое главное, она рассказала о последней четверке комнат, которые могли быть использованы только ставшими на путь. Не войти в них, а именно полноценно использовать для тренировки, так как даже последняя комната со слизнями была предназначена именно для идущих, хоть ее и можно было зачищать силами групп обычных искателей, ну или в одиночку, просто очень сильным бойцом. После этого она весь оставшийся день рассказывала про путь, и, казалось бы, она не так уж много знала, так как хоть и прошла максимально возможное для посторонних обучение, но только-только перешла из стадии ученика в стадию подмастерья. Да, пожалуй, это самый правильный аналог, ведь, как она поняла, падаван — это тот, кто действует под присмотром рыцаря, сопровождая его и получая от него наставления. И даже если падаван действует самостоятельно, он все равно должен еще много чего узнать и многому научиться, прежде чем будет признан рыцарем, а его действия перестанут рассматривать как длительный такой экзамен. Продолжение разговора снова пришлось перенести на следующий день, так как слишком много информации было ею вывалено, большую часть из которой проверить неидущему было практически невозможно. Зато на следующий день она продолжила более подробный рассказ о пещере, в этот раз рассказав о лабиринте, полосе препятствий и испытаний, заодно поясняя, как это связано с путями. На это у нее ушло еще полдня, после чего она предложила посмотреть, что же именно подразумевает следование одному из путей в практическом плане. При этом она предупредила, что пока еще тянет максимум на старшего ученика и не может считаться разумным, полноценно вставшим на путь. Демонстрация получилась скучной. Это было самое правильное определение произошедшего. Возможно, сражаясь она с кем-то из присутствовавших на показательных схватках без ограничений, то у них и был бы шанс на победу. По крайней мере, она нащупала несколько путей, ведущих к ее вероятному проигрышу. Вот только даже так этот шанс был очень малый и возникал только в том случае, если бы она начала затягивать бой и противники поняли бы ее способности хотя бы поверхностно, после чего начали бы бить по площади долгоиграющими навыками. В случае же, если бы она сразу била на поражение, шансов ни у кого просто не было, даже несмотря на то, что некоторые смогли бы пережить ее первые атаки, кто за счет своих навыков, а кто с помощью имевшихся у них талисманов и амулетов. Все-таки возможность предугадывать действия оппонента, и такие навыки, как длинный шаг и глубинные тропы, не оставляют ее противникам из обычных разумных шанса на победу, максимум на выживание, если их защита и живучесть позволит избежать смерти и восстановиться или вылечиться. Но даже после того, как все закончилось, Она сумела удивить всех еще раз, рассказав про своего учителя-товарища, который побеждал ее в 10 поединках из 10, а добила она их, сообщив, что в пещере есть еще и некий наставник и директор, которые даже ее учителя уделают просто за счет опыта, не говоря уже об их силе. Ну а на следующий день начался форменный допрос, ведь каждому из допущенных на встречи с ней нужно было что-то узнать и уточнить, а ей приходилось отвечать максимально точно. Вот только она не на все вопросы могла ответить, так как или это были не ее тайны, разглашать которые было чревато, зная, кому эти тайны принадлежат, или она просто не знала ответов на эти вопросы по причине того, что не интересовалась этим, или гоблины об этом умалчивали, не желая говорить. Да и в конце концов, она спустилась только до 12 этажа, увидев, фактически, только внешнюю часть базы ордена, а все самое интересное и загадочное лежало дальше. Допрос длился несколько дней, но наконец-то было решено, что не имеет смысла ее больше удерживать, и она может пойти домой. Возможно, это проснулся здравый смысл, а может, правители просто поняли, что она в любой момент могла бы уйти, если бы захотела. Ведь было сложно не узнать, что она начала выходить после ужина на прогулку прямо сквозь запертую дверь, болтая с охраной и просто чиновниками. Или ее родичи так задолбали всех, требуя вернуть ребенка домой, что было проще ее отпустить, чем продолжать удерживать. Ну или все вместе сыграло свою роль, но вчера она пришла домой, где ее уже с нетерпением все ждали. Поставив опустевшую кружку на стол, Микиада посмотрела на вытянувшуюся из рукава ее платья ложноножку, которая ухватила кусочек запеченного специальным образом особого гриба, отличавшегося сладковатым вкусом. Улыбнувшись, она мысленно посмеялась, ведь про своего питомца она не рассказала никому. Вначале она думала, что его все же обнаружат, обследуя ее с помощью магии, но оказалось, что слизень отлично умеет маскировать свое присутствие на теле разумного, и заметить его можно только при визуальном осмотре или если тот начнет шевелиться. Но так как никто не рискнул заставить ее раздеться, ограничившись магическим обследованием, то наличие у нее питомца осталось ее личной тайной. И это хорошо, ведь позволяет проворачивать некоторые вещи, которые для нее самой были бы, если и не невозможны, то трудноосуществимы, например, некоторые шутки. Ну и за кожей, как оказалось, ее питомец следил лучше любого косметического или лечебного средства. Часть 261. Забавные у них тут герои. Покосившись на заявившего это Бера, Закнаун позволил себе усмехнуться. Он уже бывал тут, так что немного ориентировался в местных реалиях, тем более за время его отсутствия особо ничего и не поменялось. Ну, сменился местный правитель, кажется, даже дважды, ну, один мелкий пиздюк стал старшим жрецом одного из богов, ну, немного увеличилась площадь Нижнего Царства, продвинувшись на восток и запад вдоль моря, и его в очередной раз перенесенная столица, которую передвинули ближе к морю, стала более впечатляющей, обзаведясь новыми памятниками и големом-защитником.